и не здесь, потому что вокруг бескрайняя степь, а все сопровождающие преданы Адигену. Нужно дать знать Нагалану. Нужно предупредить Мойзу Пачика и надеяться, что возбужденные трудовой партией северяне сумеют дать отпор Адигену. Все это нужно сделать. Обязательно нужно, но пока придется играть роль верного помощника. «Может, все-таки передумаете?» — промямлил Нучик. «Ваше предприятие кажется опасным». «Барон, вы использовали неправильное выражение», — рассмеялся Нестор. «У меня не предприятие. Я просто беру то, что мне принадлежит». И спокойно пошел вперед, веселый, довольный и абсолютно уверенный в себе. Такой огромный, такой мощный и такой бесполезный. Махони медленно шел вдоль бронепоезда, шел на важную, возможно, важнейшую в жизни встречу, но думал почему-то о том, что какой он огромный, мощный и бесполезный. Бронепоезд казался генералу воплощением королевской армии, самоуверенный, грозный, хорошо оснащенный и не способный оказать сопротивление неукротимому врагу. Два защищенных локомотива спереди и сзади, платформы с орудийными башнями, платформы с зенитными пушками, бронированные пулеметные гнезда, ощетинившиеся хищными стволами шурхаканов, бронированные пушечные гнезда, из них смотрели автоматические «Марту», бронированные вагоны, способные выдержать прямое попадание 100-миллиметрового снаряда, натуральное воплощение невиданной мощи. Бестолковая груда железа. А позади бронепоезда эшелоны с солдатами и артиллерией, 9 пехотных полков, огромная сила, полностью деморализованная известием о гибели бронебригады и кавалерийского корпуса. Махони шел вдоль насыпи один, такова была договоренность с Нестором, и шел медленно, не желая показывать, что нервничает. Его никто не сопровождал, но генерал знал, что за ним наблюдают сотни глаз. Солдаты, офицеры, железнодорожники. Все они знали, куда идет Махони и для чего он идет. Все они смотрели на него и все ждали от переговоров мира, потому что не хотели воевать. Потому что доколик боялись кошмарного Нестора, невесть каким образом разметавшего по степи несокрушимую бронебригаду. Потому что хотели жить. Потому что война уже проиграна. Проиграна в их головах, а значит и в самом деле. И все они, солдаты, офицеры и железнодорожники, смотрели на Махони и шептали: «Соглашайся, старый козел, соглашайся на любые условия». И никто не чувствовал себя виноватым, потому что король, которому они давали присягу, сгинул. Нет больше короля, и присяги, получается, тоже нет. Никого нет, кроме страшного Нестора, с которым никто не хочет воевать. Бронепоезд закончился. Перестал давить бессмысленной своей мощью, перестал царапать душу, и генерал ускорил шаг. Быстро миновал разведывательный состав, локомотив и два вагона. Еще быстрее прошел мимо разобранных путей, в очередной раз остановивших армию, и лишь оказавшись на полотне, опомнился. Увидел впереди высоченную фигуру мятежника и опомнился. Понял, что подойти к Нестору нужно неспешно, демонстрируя уверенность и силу, которых у него не было, демонстрируя, что не сломлен. И генерал сумел. Медленно подошел к невозмутимому Адыгену, остановился в 5 шагах и громко произнес: «Нестор!» и посмотрел на него снизу вверх. «Сеньор генерал!» Мятежник отвесил легкий поклон. Легкий ветер развивал его длинные черные волосы, и простой, лишенный каких бы то ни было украшений, черный месвар. Однако эти игривые выходки ветра не добавляли в образ Нестора легкомыслия. Даже с развивающимися волосами мятежник выглядел собранным и сосредоточенным. «Я...» — И только тут Махони сообразил, что не продумал беседу. Он элементарно не знал, с чего начать, потому что никогда раньше ему не доводилось вести переговоры с победителем. «Я готов выслушать ваше предложение». «Мы не на переговорах, сеньор генерал», — мягко произнес Гуда. «Капитуляция?» Махони сглотнул. «Считаете, что можете диктовать условия? А если он ответит «да», что делать?» Однако ответ Гуды оказался еще более странным. «Мы встретились, чтобы обсудить ваше будущее». «Мое?» «Ваше, сеньор генерал. И только ваше». «Но...» Неожиданный поворот окончательно смутил Махони. «При чем здесь мое будущее?» «И не отвлекайтесь от темы, Нестор. Надеюсь, вы понимаете, в каком уязвимом положении оказались. Надеюсь, вы понимаете, что я согласился на переговоры только потому, что король...» «Вам не идет агрессивность, сеньор генерал», — с прежним дружелюбием произнес Нестор. «К тому же в вашем случае она абсолютно неуместна. Мы оба знаем, что связываться со мной ваши люди не хотят». «Все так. Все именно так». Однако Махони попытался надавить еще раз. «Мои люди, Нестор, вас ненавидят. Один знак, и вы будете арестованы. Вы дали мне слово», — скромно напомнил Гуда. «Вы мятежник. То есть вы готовы нарушить данное слово?» Махони сбился, и Адыген мгновенно вернул себе инициативу. «Мне не нравится подвижность ваших принципов, сеньор генерал, и ваше отношение к благородству. Но сейчас эти качества помогут нам договориться». «Я готов вывести войска с территории Инкийского королевства», — выдавил из себя Махони. «Он еще не понял, что нужно Нестору. В обмен вы должны...» «Хватит!» — перебил его Гуда. «Слушайте внимательно. А самое главное, постарайтесь понять вложенный в слова смысл. Потому что я знаю, что нужно. Это понятно?» Тяжелый взгляд Адыгена лишил Махони желания подавать голос. Он только кивнул. Он почти сдался. «Во-первых, перестаньте упоминать это странное название «Инкийское королевство». Мы говорим о Заграте. И только о Заграте. Во-вторых, я намерен принять вас и ваших людей в свою армию, что позволит избежать ненужной процедуры сражения, исход которого для всех очевиден. Вы сохраните положение командующего пехотным корпусом, однако будете исполнять все приказы начальника штаба, которого я вам назначу. Поверьте, сеньор генерал, мне не доставляет удовольствия руководить фермерами, которых вы нарядили в военные мундиры, но обстоятельства вынуждают. Сейчас мы должны думать о спасении Заграты. Должны позабыть разногласия и вспомнить о патриотизме. Надеюсь, вы патриот, сеньор генерал?» «Да», — не стал скрывать Махони. «Но я совершенно не понимаю, о чем вы говорите». То есть он понял, что Нестор планирует принять командование над остатками королевской армии, но при чем здесь патриотизм? Генерал понял, что ему нужно выпить. Однако доставать из кармана фляжку с коньяком Махони постеснялся. «Мы должны спасти Заграту, сеньор генерал. Не прогнившую династию, которая присвоила себе право управлять ею и довела страну до гражданской войны, а Заграту, планету, которая нам обоим дорога. Мы с вами обязаны остановить войну, сеньор генерал». Махони окончательно запутался. «С вами?» Мятежник вздохнул, всем своим видом показывая, что тупость генерала ему нравилась только потому, что Махони служил королю, после чего прищурился и поинтересовался. «Вы разве не знаете, что в Альбурге революция?» «Беспорядки. Армия разгромлена, а полиция не контролирует ситуацию. Это уже не беспорядки», — Нестор повысил голос. «Столица в руках погромщиков, и всем заправляют выродки из трудовой партии. Вы знаете их программу? Передел собственности во имя счастья трудового народа. Они уже начали притворять ее в жизнь. Альбург в огне. Мне доносят, что в столице массовые грабежи и насилие». Махони открыл был рот, но Нестор не позволил себя перебить. И не надо говорить, что ненависть у простого народа вызывают исключительно адыгены. В Альбурге убивают и грабят всех, без разбора. Убит и королевский прокурор, и спикер парламента. Убит ваш предшественник, генерал Олдмен. Прекратите. Трудовая партия готовится объявить о создании народного правительства. Они рвутся к власти. Хотите присягнуть им на верность, сеньор генерал? Прекратите. А ваша семья, сеньор генерал? Сейчас они далеко на севере, но куда им возвращаться? Что с ними будет, если к власти придут отморозки из трудовой партии? Вы ведь землевладелец, сеньор генерал. Подумайте, что с вами будет. Прекратите. И вы ведь военный, пустота вас разорви. Когда вы, наконец, об этом вспомните? Махони вспотел. У него дрожали руки и губы. Он вдруг понял, что если кто-нибудь на заграте и знает, как нужно, то только Нестор, стоящий перед ним адыген, мятежник и патриот. Уж лучше он, чем скользкие типы, окунувшие столицу в пучину кровавого бунта. «Все, что вы...» — Махони тоскливо посмотрел на Гуду. «Это правда?» «Насчет Альбурга?» «Насчет Альбурга я знаю. Плечи генерала поникли, там все плохо». И вновь тоскливый взгляд, взгляд снизу вверх. «Вы действительно хотите спасти Заграту?» «Я загратиец, сеньор генерал», — надменно ответил Нестор. «А еще адыген. А еще я знаю, как нужно, а потому не отдам свой мир чужакам. Это понятно?» «Более чем. Махони понял, чего не хватало Генриху. Кроме ума, разумеется. Неукротимости и глубокой убежденности в своей правоте и своих силах. Нестор знал, что нужно, и никто на свете не мог его остановить. Как я уже сказал, сеньор генерал, у меня нет никакого желания брать командование над вашими неумелыми полками. По большому счету, вы мне не нужны. Я сам могу раздавить трудовиков. А значит, и лгать вам нет необходимости. Мы можем расстаться прямо сейчас. Вы вернетесь к своим солдатам, скажете, что им повезло, что Нестор не станет с ними воевать, а дальше можете делать все, что хотите. Возвращаться в Альбург, разбегаться, продолжать путь к Зюитбургу — ваше дело. Я же отправляюсь в столицу. Я вырву Заграту из лап трудовой партии и не позволю превратить наш мир во вторую Эрси. Именно поэтому, сеньор генерал, в начале нашей встречи я сказал, что мы обсуждаем ваше будущее. Кем вы хотите войти в историю? Не сумевшим ничего добиться неудачником или же одним из спасителей Заграты? Одним из тех, кто будет определять лицо обновленного мира? Намек был очевиден. Сейчас последует предложение. «На какой должности?» — хрипло спросил Махони. Оставаться неудачником ему категорически не хотелось. «Вместо парламента я планирую создать что-то вроде сената», — любезно ответил Гуда. «Орган достаточно влиятельный, но, в принципе, безвредный. Вы станете одним из сенаторов, сеньор генерал. Получите почетную синекуру до конца жизни. Мое слово». «Вы знаете, как нужно, Нестор», — вздохнул Махони. «Наконец-то мы с вами говорим на одном языке, сеньор генерал», — вновь рассмеялся Гуда. «А вы станете королем всей Заграты?» «Я уже им стал», — без ложной скромности ответил адыген. Он вытащил из кармана часы, щелчком распахнул крышку, посмотрел на циферблат и предложил. «Давайте поторапливаться, сеньор генерал, у меня мало времени. Но прежде чем я расскажу, что вы объявите войскам, вы должны принести присягу. Без лишней пышности, всего несколько слов. Но я адыген, а значит, отнесусь к этой церемонии предельно серьезно. Вы меня понимаете? Новая Заграта станет адыгенской». «Да», — тихо ответил Махони. Он знал, почему Нестор заговорил о присяге, потому что за их встречей наблюдают в бинокли сотни людей. Они хотят знать,